Глава 21. Рука дрожит так, что боюсь расплескать алкоголь на свое платье. Выпить бы сейчас бокал залпом, а лучше бутылку. Смотрю в смеющиеся глаза Наили и поверить не могу, что такие наглецы существуют. Водитель, значит? Завтраки ему некому готовить. Посмотрите, какой бедный и несчастный. Какой первосортный мерзавец, однако. То, что я излишне доверчива, для меня самой не новость. Но океан человеческой подлости поистине бездонен. А Виктор, он же знал? Очередной предатель, думаю с грустью. Ловлю себя на мысли, что хмурюсь, разглядывая партнеров апрельского старшего. У меня разве что рот от негодования не приоткрывается. Мой почти бывший родственник сначала представляет меня, а после каждого из мужчин. Высотин Игорь Борисович. Один из мужчин кивает, давая понять, что речь о нем идет. Самый старший, судя по количеству морщинок, скопившихся вокруг глаз. Федоров Максим Леонидович. Следующий делает приветственный жест. Игимаев Наиль Ильдарович. Этот, конечно же, не может отказать себе в удовольствии и повторяет элемент шоу-программы, уже продемонстрированный при нашем знакомстве, наклоняется и целует тыльную сторону моей ладони. Все бы ничего, но руки я не подавала. Происходящее выглядит странно. Присутствующие рядом мужчины с интересом наблюдают за тем, как представитель козловидного человека прилагает усилия, чтобы мою руку слегка приподнять. Благо, всем хватает воспитания не делать на этом акцента. Особо не сопротивляюсь, с ужасом думаю о том, как мы со стороны выглядим, позволяю к себе прикоснуться. Я точно знаю, что сердце может рассыпаться на тысячу осколков от боли, разочарования, обиды. Но чтобы от злости? Такое со мной впервые. Призываю на помощь весь здравый смысл, который во мне только имеется. И, к собственному удивлению, расплываюсь в улыбке. Осторожно отнимаю у него ладонь, сдержанно приветствую и переключаю внимание на двух других мужчин. Едва ли не впервые в жизни стараюсь произвести неизгладимые впечатления, подключая очарование и непринужденность. Обычно такие вещи выходят сами собой, но сейчас я буквально трепещу от злости, поэтому приходится погрузиться в образ. Происходящее почти что театр. Во всяком случае, один захудалый актеришка точно имеется. Сама не могу разобрать, на кого злюсь больше. На Наиля, делающего из меня уже несколько дней идиотку. Или, быть может, на себя. Сколько раз мне еще должны по лбу дать враньем, чтобы я подсократила лимит доверия к людям? А может, на Валентина Федоровича, настоявшего на моем здесь присутствии? Так и знала, что хорошего от вечера ждать не стоит, но была уверена, что нервы мне Миша со своей маменькой будут терзать. «Прекрасно выглядите, Адена», — выпрямившись, произносит врун обыкновенный. «Подтверждаю. Подключается Федоров. Вы только вошли в зал, и я сразу обратил на вас внимание. Весь в восхищении. Его взгляд резко падает на мое декольте. Там есть на что посмотреть. Боже, нужно сдержаться. Еще немного, и я уеду отсюда подальше. Если пройдешь последний отборочный тур, напоминаю себе про офлайн-собеседование. Когда в прошлый раз я в подобном участвовала, думала, от страха умру. Там такие красотки съезжаются, что просто серой мышкой себя ощущаешь. Что-то вроде конкурса красоты. Высокие, стройные, подтянутые и безмерно обаятельные девушки. Сотни девушек. Благодарю. Не глядя на Наиля, продолжаю общение с Федоровым. Мужчина лет 40, приятной наружности. Роста невысокого. Но разве это может мне помешать мило с ним пообщаться? Я тоже вас сразу заметила, господин Федоров. Улыбаюсь так широко, как только позволяют рамки приличия. Эта линейка Бриони словно для вас создана. Темно-серый габардин смотрится идеально, особенно в плечах. Легко скольжу взглядом по его однобортному деловому костюму. Приветливая улыбка творит чудеса. Не зря 4 года назад 2-недельные курсы проходила. Да-да, общению с мужчинами нас тоже учили. И с женщинами, но отдельно и более сжато. Делаю глоток шампанского и снова беру под руку Валентина Федоровича. Думаю, не этого он ожидал от вечера. И все же моя совесть чиста. Я предупреждала, что нахожусь не в форме, и приезжать мне не стоит. Сейчас понимаю, он хотел нам с Мишей встречу организовать. И снова обидно. Мои желания никто в расчет не берет. Он все видел своими глазами. Неужели не понял, что я физически не могу рядом с его внуком находиться? Отчаянно хочется взять пару минут на передышку, побыть в одиночестве, которое мне уже родным стало. Еще несколько минут уходит на непринужденную беседу. Апрельский и Высотин присоединяются к разговору. Мужчина с шутливой укоризной ставит в претензию Валентину Федоровичу тот факт, что он меня никогда на переговоры не брал. Ничего интересного, все как всегда. Разговоры ни о чем, как прелюдия к большим совещаниям. Разница лишь в том, что обычно я так сильно не нервничаю. Стараюсь не смотреть в сторону Гимаева, но он, видимо, задается целью вывести меня из состояния такого хрупкого равновесия. Его пронизывающий взгляд прилипает к моему несчастному виску. Проходит еще несколько минут, хорошенько приправленных дозой моего к нему безразличия, после чего я замечаю Мишу. Он вместе с отцом направляется в нашу сторону. Вот уж чьих прикосновений я точно не выдержу. Прошу меня извинить. Несмотря на панику, к горлу подкатывающую, стараюсь казаться непринужденной. Необходим глоток свежего воздуха. Я буду в патио. Последнюю фразу адресую Валентину Федоровичу. В ушах немного шумит. Тот взгляд, которым меня муж награждает, мне чертовски не нравится. Зная его вспыльчивость, не могу быть уверена, что он не устроит сцены прилюдной, с него станется. Перед тем, как спуститься во внутренний дворик, захожу в уборную. Уверенный шаг дается с трудом, но я справляюсь. Открыв холодную воду и сделав напор посильнее, несколько минут держу руки под струями. Хотелось бы и лицо освежить, но макияж все же жаль. Пытаюсь дыхание выровнять и остудить жар, что под кожей бушует. Ничего плохого я с Наилем не делала, но все равно внутри гадко. Неужели совсем, совсем никому нельзя доверять? Когда выхожу из уборной, внезапно в полумрак попадаю. Несколько минут назад помещение было хорошо освещено, а сейчас тусклый свет горит только в конце длинного коридора. Почти сразу замечаю поблизости мужской силуэт. Увидев меня, он отталкивается от стены и выпрямляется, оставаясь все так же нетронутым тоненькой полоской света. «И долго ты от меня собралась бегать?» Низкий скрипучий голос меня окончательно врасплох застает.